Елизавета Домина. Дневник Домины. Все это могло происходить в любом городе, с любыми персонажами, в любых комнатах и заведениях. Если кто-то найдет совпадение или вспомнит что-то похожее, знайте, то, что вы читаете, творческий вымысел с правом сохранения полной анонимности автора и участников. Нельзя так хаотично высказывать мысли. Это проявление отсутствия дисциплины. У всего должна быть структура. Бесспорно, жаль, что Пабло Пикассо не услышал этого вовремя. Так что там по поводу литературности произведения? Полнейшая пошлятина. Именно за этой реакцией я и пришла. Смело.